Глава четвёртая. К середине второго дня Мали с Тулом добрались до маховой земли. Дважды им приходилось делать крюк и огибать патрули, которые почувствовал монстр, поэтому путь их получился извилистым. Однако, в конце концов, их глазам предстала широкая, топкая долина реки Потомок. Маля два раза бывала в маховой земле вместе с доктором, но каждый раз она оставалась на отшибе, пока доктор уходил вглубь выменивать лекарства у солдат, которые привозили сюда товары с чёрного рынка. «Пока есть река, есть и транспорт», — говорил доктор. Лекарства возили вверх по реке, оттуда, где большие мусорные компании и их рабочие продавали лекарства войскам, а вниз по реке возили оружие. Волшебным образом оно пересекало линию фронта, чего никогда не случалось с армиями и бунтовщиками. Ещё больше оружия и пуль для борьбы. «Почему они продолжают сражаться?» — однажды спросил мышь. «Разве не проще перестать? Все начнут зарабатывать больше денег». Маля чуть не рассмеялась. Он повторил слова, которые её отец твердил каждый вечер много лет подряд. «Они глупые или безумные», — ответила она. А доктор Мафуз покачал головой. «Не безумные. А если и безумные, то рационально. Для тех, кто сражается за свои идеалы, не бывает слишком высокой цены. Они не могут сдаться. Эти люди сражаются не за деньги и не за власть, нет. Они хотят уничтожить врагов. И даже если они при этом уничтожат весь мир, это будет того стоить, потому что они убьют предателей». «Но они же называют предателями друг друга», — заметил мышь. «Разумеется. Это старая традиция этих мест. Думаю, что первым поставил под вопрос патриотизм своих политических противников очень умный человек». Теперь же Мали и Тул прятались в джунглях на окраине городка. Он выглядел так же, как она помнила. Войска на отдыхе, шлюхи, выстрелы, выпивка, наркотики, смех и крики. Постоянно бабахали пушки, как будто фейерверк в честь весеннего праздника здесь не умолкал. Здесь устраивали бои на аренах, употребляли Red Reaper, и из теней за прохожими следили налитые кровью глаза. Мафуз не хотел брать её с собой, и это её только радовало. На реке виднелось несколько парусов. Наверное, контрабандисты на маленьких яликах. Богатых тут нет. Когда она была здесь последний раз, на реке выли катера на биодизеле, мчащиеся по реке по приказу Гленна Штерна и его солдат. Девочка смотрела на солдат и на шлюх. И вдруг испугалась, разглядев одного из бойцов получше. На голой груди у него зеленел татуированный крест, а приглядевшись, она заметила блеск алюминиевого амулета на шее. И все они были такие, с крестами и амулетами. «Армия Бога!» — прошептала она и сделала несколько шагов назад, готовясь бежать. «Это армия Бога!» Тул схватил её за руку, остановив. «Что это меняет?» «Здесь был Объединённый Патриотический фронт». «Военное счастье непостоянно», — Тул изучал город. «На реке солдаты, в доке разгружают ящики. Товары с чёрного рынка всё ещё возят по реке. Игроки сменились, но стратегия осталась прежней». «Да, вот только если нам придётся пробираться вниз по реке обратно к Объединённому фронту, то мы можем считать себя покойниками». Она посмотрела на маховую землю. Грубые хижины ютились в развалинах покосившихся и заросших кирпичных домов. Солдаты распевали какую-то песню о том, что их генерал не умрёт, пока с последними безбожниками не будет покончено. «Сбежать ты хотела не поэтому», — заметил Тул. У Мали громко билось сердце. Она сглотнула слюну. «Это они меня поймали. Тогда они отрезали руку». Тул медленно кивнул. «Идти всё равно придётся. Посмотреть, остался ли ещё проход». «Не пойду!» Маля яростно затрясла головой, стараясь не думать, как она пыталась вырваться, как смеялись солдатики над ее рукой, валяющейся на земле. «Они не любят ошметков!» Кто-то закричал, и Маля вздрогнула. Несколько солдатиков дрались посреди улицы из-за шлюхи. Они все были пьяные или под кайфом, совершенно дикие от осознания, что они не на фронте. Объединенный фронт вел себя точно так же, когда стоял в этом городе. Маховая земля считалась безопасной территорией, местом для отдыха, речными воротами в затонувшие города, легким местом службы. Маля вдруг поняла, что тянется за камнем, готовясь защищаться, если к ней кто-то подойдет. Взглянув вниз, она чуть не закричала. Она схватила череп, на котором еще остались куски плоти. Она уже почти истлела, но на щеке еще виднелся тройной знак Гленна Штерна. Маля с ужасом поняла, что они с Тулом спрятались на кладбище, и под тонким слоем земли лежат тела. «О, Норны!» — прошептала она. «Я думал, ты знаешь», — удивился Тул. Маля бросила череп и тщательно вытерла руку о бедро, понимая, что это не поможет. «Именно поэтому я выбрал это укрытие», — пояснил Тул. «Солдаты не полезут в могилу. Им не нравится вспоминать об истории этого места. Пусть они сами и приложили к ней руку». «Ты почувствовал запах?» «Конечно». В этом был смысл, но Малю все равно тошнило при мысли, что она лежит на мертвых телах. Ей суеверно казалось, что нужно немедленно убраться отсюда, но она заставила себя остаться на месте. Она видела множество трупов, и еще парочка ничего не изменит. К тому же они напоминают о том, на что способна армия Бога. Ха, как будто она раньше этого не знала. «Нам нужно найти другой путь», — сказала она. «Боишься?» — поинтересовался Тул. «Точно. Армия Бога. Они грёбаные фанатики. Они просто нас уничтожат». «Чем они отличаются от Объединенного фронта?» — спросил Тул. «У тебя был план — пробраться к берегу, поискать проводника». Теперь Маля понимала, насколько рискован этот план. Даже когда здесь стояли солдаты Объединенного фронта, ходил в город и возвращался назад доктор Мафуз. Она посмотрела на людей, сидящих вокруг костров. Девушки смеялись так, что становилось понятно, что им страшно, и они пытаются задобрить солдат. Кто-то подошел к краю леса, спустил штаны и помочился. Взрослый. Сколько по-настоящему взрослых людей она видела с начала войны? В Банине они, конечно, были, а вот в затонувших городах. Только важные люди. Те, кто что-то решает и командует другими. Лейтенант Сейл. Лицо полковника Гленна Штерна, главы Объединенного фронта. И все же здесь был взрослый мужчина. За ним стояли двое солдат. Отродья войны. Еще даже усы расти не начали. Сумасшедшие молокососы, наверняка закинувшиеся Редриппером. У одного был дробовик, у второго охотничье ружье, а не просто мачете или кислота. Значит, они совершенно дикие, особенно если учесть, что эту молодежь назначили телохранителями взрослого. Мальчики с оружием пугали ее. Оружие давало им власть, а она делала молокососов жестокими. Где-то поодаль кто-то плакал от боли и умолял не трогать его. Маля не поняла даже, мальчик это или девочка. Голос вообще не походил на человеческий. Маля поняла, что дрожит. Она знала этот звук. Однажды она плакала так же, когда ей отрезали руку. «Я туда не пойду. Нужно найти другой путь». Тул повернул к ней свою огромную башку. «Другого пути нет. И пойдешь ты», — он кивнул в сторону городка. «Так как плюсовые, вроде меня, кровные враги солдат. Они пристрелят, как только увидят. Я — их главный ночной кошмар. Они сражались с такими, как я, на севере. Если они увидят меня, то примут за разведчика или решат, что мы снова нападаем. Они сразу меня убьют». «А если ты просто пройдешь мимо?» «Полулюди не могут просто пройти мимо. Когда я последний раз пытался, это слишком дорого мне обошлось. Солдаты верят, что у нас есть хозяева и что мы всегда им служим. У нас не может быть здесь другого дела, кроме войны с ними. Тебе придется добраться до реки и найти сговорчивого контрабандиста». «А если ко мне кто-то пристанет?» «Нам нужна лодка и человек, который знает дорогу в затонувшие города. Иначе ничего не получится». «Нам нечем заплатить ему». «Приведи его ко мне», — Тул оскалился. «Обсудим плату». «Не думаю, что это сработает», — покачала головой Маля. «Вперед, девочка! Дальше будет только хуже». Маля посмотрела на городок, не в силах даже подумать о походе туда. «Утром», — решила она, — «пойду, когда они все будут спать с перепою, а не сейчас, когда они только ищут, с кем бы подраться». «Решение достойное Сунь-цзы», — ухмыльнулся Тул.